Глава 15. «Обалдеть!» — выдохнула Кристина, отодвигая от себя очередную опустевшую чашку из-под кофе. «За одну ночь столько событий! И ты еще говоришь, что погрязла в болоте? Да у тебя на кону стоят два прекрасных принца!» Ника поморщилась. «Ты преувеличиваешь. Стас еще куда ни шло, но Влад...» Она тяжело вздохнула. «Не думаю, что у него на меня какие-то виды. Нас связывают исключительно рабочие отношения. И на кону, как ты говоришь, стоит моя квартира». Похоже, Кристина не сильно впечатлилась щедростью Гордеева, но хотя бы не возражала, и то хлеб. «Квартира — это хорошо, это бонус. Но мне кажется, она всего лишь предлог». «Предлог к чему?» Ника удивленно моргнула. «К тому, чтобы охмурить тебя, глупая. Но сама посуди. Он встречает тебя еще до того, как узнает, что ты его сотрудница. Приглашает на романтический танец, а ты его отвергаешь. Он впечатлен, явно впечатлен. Потом тот поцелуй в его кабинете. И снова ты ему отворот-поворот. Что еще остается? Подцепить тебя на крючок. Сделать предложение, которое наверняка тебя заинтересует больше, чем его банальные приставания. Влад уверен, что у него есть время. А тут появляется Стас. Ник, он застукал вас в момент жарких обнимашек. Какому мужику это понравится?» «Мы со Стасом перешли черту», — нахмурилась Ника. «Нарушили запрет. Разумеется, Гордееву это не понравилось. Причем здесь его отношение ко мне?» «Ой, все-то тебе нужно объяснять на пальцах», — Кристина вздохнула. «Не приветствует служебные романы? Чушь. Будь оно так, не стал бы к тебе клеиться в собственном кабинете. Тут дело в соперничестве. Стас мальчик видный и летает не так высоко, как сам Гордеев. Естественно, шансов у него больше. Вот твой босс и выдумывает эти дурацкие правила насчет служебных романов». «Ну, сама посуди». Она многозначительно повела бровями. Ника подошла к окну и задумчиво посмотрела на улицу. Свинцовое небо угрожающе нависло над землей, сгущая в душе тревогу. «Крис, я похожа на сумасшедшую?» Не поворачивая головы, спросила подругу. «Роман с боссом и коллегой не делают тебя сумасшедшей. Вот если не дашь им шанса, я сочту это первым признаком». Ника вздохнула. «Крис хорошая подруга, но вряд ли захочет обсуждать то, что случилось 10 лет назад. Тогда ее здорово напугала реакция Доминики, и она поклялась ни за что в жизни больше не связываться с потусторонними делами. Ее можно понять. Ника и сама не стала бы копаться в прошлом, если бы это самое прошлое снова не ворвалось в ее жизнь. Крисе, со мной что-то происходит». Она повернулась и устало взглянула на подругу. «И дело вовсе не в моих отношениях с парнями». Кристина вопросительно изогнула бровь. «У меня снова начались видения». Ника вздохнула, отметив, как побледнело лицо Крис. «О, Господи!» — выдохнула та. «Ты уверена? Может, тебе просто приснился кошмар?» «Нет. Я несколько раз видела те самые жуткие глаза, которые были в том чертовом зеркале». «Ник, не надо. Не забывай, я ведь была тогда рядом и могу с уверенностью сказать, что в том зеркале ничего не было. Просто ты слишком впечатлительная и сильно хотела, чтобы все оказалось правдой». «А как же тогда объяснить внезапно вспыхнувший ко мне интерес Сашки?» «Совпадение». «Крис, наши с ним отношения продолжались 10 лет с того самого ритуала. И сейчас, когда они оборвались, у меня снова начались эти видения. Не странное ли совпадение?» Крис покачала головой. «Ты все еще подсознательно думаешь о нем и веришь в ту чушь о короле, как там его?» «Червонный король», — вяло подсказала Ника. «Вот-вот. Твое подсознание связывает Сашку с тем ритуалом. Неудивительно, что после расставания с ним ты выпустила эту дрянь на поверхность». Кристина подошла к ней и обняла за плечи. «Поверь, подруга, стоит тебе окунуться в омут любовных приключений, все твои якобы видения растворятся под наплывом новых эмоций. Ты боишься отношений?» Так не относись к этому серьезно. Просто не закрывайся и позволь другим раскрасить твою жизнь новыми впечатлениями. Два мужика за тобой увиваются. Это же сказка. Вот именно. Ника все еще хмурилась. И никто не знает, что начинается после того, как прозвучит финальная фраза. Вот и сказочке конец. Я не хочу новых проблем. Ты так рассуждаешь, будто завтра свадьба. А ты еще не определилась с выбором жениха. Расслабься. Твой босс явно запал на тебя. Вот и позволь ему поучаствовать в кастинге на роль прекрасного и единственного. В пределах разумного, конечно. Держи небольшую дистанцию, но и не отвергай. И, Стас, парень с ума по тебе сходит, это и ежу понятно. Пользуйся этим. К тому же у тебя хорошая отмазка для того, чтобы не выставлять ваши отношения на показ. Запрет начальства на служебные романы. Гордеев ни о чем не узнает, а у тебя будет время разобраться, кто из них больше подходит на роль того самого. Губы растянулись в печальной улыбке. Не думаю, что Гордеев тянет на эту роль. Он слишком высокого о себе мнения, и женщин вокруг него предостаточно. Зачем ему я? Ну, знаешь, женщина женщине рознь. Доступных навалом, а мужики любят трудности. Вот и устрой ему Форт Боярд. Я не уверена, что сама хочу этого. Всякий раз, сталкиваясь с ним, я начинаю злиться. Мне кажется, это он играет со мной. И это дико раздражает. Крис сощурила один глаз и усмехнулась. Николь, ты явно скрываешь от меня свои истинные чувства. Я ведь вижу, как ты сияешь, словно начищенный самовар, когда говоришь о нем. Хотя и пытаешься изобразить возмущение. Лицо покрылось легким румянцем. «Что, так заметно?» «Еще бы!» Кристина хмыкнула и включила электрический чайник. «Я тебе даже немного завидую. Два красавца, подумать только!» Она предостерегающе подняла палец. «И не вздумай сравнивать их с недотепой Сашкой. Он им и в подметке не годится. Вперед, подруга, будь смелой!» Ника с улыбкой покачала головой. «Может, Крис права? Может, действительно стоит расслабиться и позволить себе легкое сумасбродство? Она боится новых отношений, да. Но ведь это не повод замкнуться в себе и шарахаться в сторону всякий раз, как кто-то взойдет на порог ее личного пространства». Ника машинально обхватила плечи руками, словно защищаясь от невидимой угрозы. На столе ожил мобильный, заставив ее вздрогнуть от неожиданности. Номер скрыт. Внутри усиленно замигал тревожный огонек, и Ника со страхом сняла трубку. «Да». Сердце гулко стучало в груди. «Здравствуй, Доминика», — услышала низкий грудной голос. Сердце сделало кульбит и тут же провалилось в желудок. «Влад? Господин Гордеев?» Она зажмурилась и, скривившись, поджала губы. «Спокойно, дурочка. Он твой босс и может звонить по рабочим вопросам». Мысленно скомандовала себе. Выдохнула и удивленно распахнула глаза. На секунду ей показалось, что Влад улыбается. «Господи, что за ерунда? Он ведь еще даже не ответил». «Слышу, ты удивлена моему звонку?» Сейчас она явно услышала легкий смешок. «Но ведь я твой босс. Я могу звонить по рабочим вопросам». Ника густо покраснела. «Этот самоуверенный красавчик даже мысли на расстоянии считывал. Черт! Черт! Черт! Черт!» «Конечно! Что-нибудь случилось?» Она попыталась взять себя в руки и сердито отпихнула Крис, которая старательно клеила к трубке ухо. «Хотел напомнить о нашей сделке. Надеюсь, ты уже приняла решение?» Ника разочарованно вздохнула. «Думаю, да. Я соглашусь, но с одним условием. Вы гарантируете мне безопасность». «Что ты имеешь в виду?» В голосе послышалась насмешка. «Я имею в виду, что некоторые ваши гости слишком уж распускают руки. В клубе особо буйных успокаивает охрана. А в вашем доме я могу рассчитывать только на вас». Влад хмыкнул. «Что ж, разумно. Не могу ручаться за своих гостей, но гарантирую, что дальше банальных шлепков по твоему неприкосновенному, но весьма аппетитному заду дело не зайдет». «Нет, ну каков?» Ника густо покраснела. По телу прошла жаркая волна, напомнив ей о видении, в котором Влад сжимал руками ее упругие ягодицы, мощными толчками заполняя ее собой. Из горла вырвался нечаянный стон. И Ника больно закусила губу. «Ты ведь мне веришь?» — вкрадчиво поинтересовался он. Ей показалось, будто ухо коснулось горячее дыхание, словно Влад находился тут, рядом с ней, а не на другом конце города. Она сглотнула и молча кивнула. «Вот и отлично!» Он удовлетворенно хмыкнул. «Могу заехать за тобой перед сменой. Оформим договор». «Нет». Голос внезапно осип, и Ника испуганно посмотрела в окно. «Я доберусь сама. Могу приехать пораньше». «Как скажешь. Загляни ко мне в кабинет, когда будешь на месте». Он помолчал, а затем добавил. «Я рад, что ты приняла мое предложение». Трубка окончательно умолкла, и Ника со стоном опустила руку. «Что? Что он сказал?» Кристина велась вокруг нее волчком, сгорая от нетерпения. «Что у меня аппетитный зад?» Вздохнула в ответ и обессиленно опустилась на стул. Подруга расхохоталась. «А у красавчика глаза на месте. И ведь возразить даже нечем». Она пошлепала Нику по мягкому месту и принялась заваривать чай. «Вот что, красотка! Наводи марафет посексуальней и вперед! Ты сведешь с ума их обоих!» В душе нарастала тревога. О чем она только думает? Вести с боссом подобные игры — не менее опасная затея, чем дразнить голодных собак. А уж вести двойную игру — так и вовсе не про нее. Пожалуй, стоит придержать коней в отношении Стаса и постараться дышать ровнее в присутствии Гордеева. Взять все под контроль, а не срываться в омут эмоций. Ника недовольно поморщилась. Вот с этими самыми эмоциями как раз и была проблема. Стоило ей оказаться в непосредственной близости с одним из этих красавцев, тело начинало сходить с ума. И как с этим бороться? Трубка в руке снова ожила, и Ника с удивлением уставилась на светящийся дисплей. «Стас? Они что, сговорились?» Она испуганно посмотрела на Крис. Та только хмыкнула. «Отвечай уже, принцесса». «Да». Голос ее дрогнул, и Ника постаралась взять себя в руки. «Привет», — смущенно ответил парень. «Как ты? Я беспокоился о тебе». По телу прошла легкая дрожь. «С чего вдруг?» «Наверное, я действительно тороплю события и своей настойчивостью только напугал тебя. Извини. «Ты в порядке?» Ника закатила глаза, глядя, как Крис, любовно хлопает ресницами и театрально заламывает руки, изображая страдания. «Да, в полном». «Значит, наш договор остается в силе?» «Какой договор?» Ника испуганно посмотрела на подругу. «О совместном ужине?» «Ах, это!» — выдохнула с облегчением. «Конечно. Но, Стас, давай договоримся. Никто не должен об этом знать, особенно на работе». «Согласен», — вздохнул он. «Давай я заеду за тобой». «Нет-нет», — замахала руками. «Мне нетрудно. К тому же я сейчас нахожусь недалеко от твоего дома. Пожалуйста, Ник». Кристина улыбалась во весь рот, усердно кивая головой. «Ладно», — нехотя согласилась она и показала подруге кулак. «Заезжай через полчаса, я буду готова». «Отлично. Значит, до встречи». «До встречи». Она сбросила вызов и вопросительно уставилась на Кристину. «И как тебе это нравится? Один давай подвезу, второй давай подвезу. Что происходит?» Подруга с довольным видом откинулась на спинку дивана и послала ей воздушный поцелуй. «Новая жизнь, Никуль, помнишь? Мы за нее пили Маргариту». «С этой чертовой Маргариты все и началось». Буркнула она в ответ и нехотя поплелась в ванную. «Секси, детка, не забывай! Ты должна быть секси!» — донеслось из-за спины. Ника вздохнула. Наскоро приняв душ и облачившись в мягкий свитер и джинсы с высокой талией, она собрала волосы в аккуратную прическу и сделала неброский, но эффектный макияж. «О, малышка, ты великолепна!» — простонала Крис, сексуально прикусывая губу. «Мальчики с ума сойдут, гарантирую». «Прекрати», — покраснела Ника и шлепнула подругу по руке. «Где ты это взяла?» Она с удивлением уставилась на раскрытый школьный альбом, лежащий на кухонном столе. «В твоем комоде под грудой белья. Хотела помочь тебе выбрать трусики для такого случая, и вот наткнулась». Ника застонала. «Для какого случая?» «Крисси, я еду на работу». «Ну да. Но знаешь, женщина должна быть готова ко всему, особенно когда вокруг нее увиваются два таких молодчика». Она с вожделением облизнула губы. Ника скривилась в усмешке и уселась рядом с подругой. «Ты только посмотри на этот курятник», — кивнула та на альбом. С цветной фотографией на них смотрели улыбающиеся лица одноклассников и одноклассниц. Пухлый мальчик с красными щеками наставил рожки серьезной девчонке в круглых очках. Ника улыбнулась. «Кажется, его звали Коля. Или Петя. А девчонку...» Ее имя тоже вылетело из головы. Да, с годами забываются имена тех одноклассников, с которыми судьба развела в разные стороны еще в детстве. Но некоторых она помнила слишком хорошо. Прямо по центру красовался Сашка. Пожалуй, в 13 лет он выглядел куда симпатичней, чем в нынешние 23. «Фы, лыбится тут, зараза такая!» — тыкнула в его физиономию Крис. Ника с усмешкой перевела взгляд. «Вот она, со своей фирменной скромной улыбкой и с длинной толстой косой через плечо. Стоит рядом сияющий Крис. Кажется, фото сделано накануне новогодних каникул. Еще до той вечеринки, когда Сашка, наконец, обратил на нее внимание». Ника грустно улыбнулась. «Только не вздумай снова страдать», — поймала ее настроение Крис. «Этот парень уже в прошлом. Вот пусть там и остается», — Ника кивнула. «Постой, а это кто?» Она ткнула пальцем в фотографию. Крайне в дальнем ряду стояла девчонка. Длинные черные, как смоль, волосы с нелепой белой прядкой по левой стороне доходили до талии. Темные глаза смотрели в объектив камеры с таким упорством, будто пытались прожечь в нем дыру. Ника испуганно посмотрела на Крис. «Ты разве не помнишь ее?» — удивилась та. «Ее звали Катя. Она пришла к нам в середине года. Кажется, ее родители разводились и никак не могли поделить дочь. Бедняжка хотела остаться с матерью, но у отца были связи, и он забрал ее к себе. А после новогодних каникул она уехала. Вроде как мать отвоевала». «Неужели не помнишь?» Ника переводила ошарашенный взгляд с фотографии на подругу и обратно. «Это ведь она дала мне ту свечу и рассказала о ритуале». «Да, кажется, она». Крис неуверенно кивнула. Ника побледнела. «Она сказала, что скоро ее заберет мама, потому что ей поможет Червонный Король». «Точно. Я ведь еще посмеялась тогда, а ты поверила, дурочка». Внезапно в глазах Кристины вспыхнуло понимание, и она негодующе прорычала. «Вот негодяйка! Встреться она мне сейчас, устроила бы ей трепку. Чуть подругу мне не угробила». Она демонстративно сжала кулаки. «Это она», — еле слышно прошептала Ника. «В каком смысле она?» — не поняла Крис. «Она. Та дамочка из лавки». По телу пробежал холодок, и мелкие волоски встали дыбом. Ника уже не сомневалась, что странная одноклассница и та ведьма из ее видения — один и тот же человек. «Но как? Как такое возможно?» Подруга с тревогой всматривалась в фотографию. «Ты в этом уверена?» «Я хочу сказать, ей не может быть больше лет, чем нам. Максимум на год старше». «Даже при самом хреновом уходе она бы не выглядела как старуха!» Крис с сомнением покачала головой. «К тому же ты не видела ее по-настоящему? Это ведь был сон!» «Постой! А может, это она подсунула тебе какую-то дрянь и ввела в гипнотический транс? Или как это еще назвать? Явилась в образе старухи, наговорила всякой ерунды и подсунула свечу снова!» Крис размашисто хлопнула по столу ладонью. «Вот говорила тебе, дело нечисто. Где этот подарочек? Ты выбросила его?» Гневно сверкнула глазами. «Нет». Ника устало опустила веки и мотнула головой. «Этого не может быть. Потому что этого не может быть. Зачем этой девчонке вытворять такое? Они не были врагами, практически не общались. Так зачем ей понадобилось сводить Нику с ума таким изощренным способом? Ты должна немедленно выбросить эту дрянь на помойку. Сейчас же. Крис уперла руки в бедра и выразительно на нее посмотрела. Сейчас. Ника послушно поднялась с места и поплелась в комнату. Страх сменился апатией. В голове пульсировала отрешенная мысль. Выбросить дрянь. Выбросить дрянь. Она открыла комод и пошарила в дальнем углу. Где же она? Рука нащупала шероховатую материю, и Ника вытащила таинственный сверток наружу. Ее охватила неясная тревога. Сомнения цеплялись за судорожную мысль избавиться от этой штуки, рождая в душе смятение. А что, если она не права? Что, если свеча и есть ключ к разгадке ее видений? Ника замерла в нерешительности. Пожалуй, не стоит принимать поспешных решений и лучше держать ключ при себе. Да, так будет надежнее. Стас звонит. Донесся из кухни зов подруги. «Иду», — вяло отозвалась она, сунула свечку в сумочку и вышла в коридор.